Дорогие мои коллеги, я вас поздравляю с началом богатой практики, и эта программа никого не оставляет равнодушными. Возможно, вы будете ненавидеть меня, себя, профессию, соцсети, вашего наставника, может быть, еще кого-то, может быть, ваших родителей, потому что программа связана с большим количеством такого проявления, проявленности и, по сути, выхода из какой-то привычной зоны комфорта, из привычного шаблонного мышления. И, конечно, это вызывает много чувств, поэтому будьте уверены, что вы прокачаетесь и ментально, и эмоционально, и, конечно же, самое главное, прокачается ваша практика, потому что мы для этого здесь и собрались. И хочу сказать, что здесь все за вас, абсолютно все за вас. И я как ваш такой главный наставник. И также у вас будет еще персональный наставник, который будет с вами в контакте 5 дней в неделю, который будет вам на все ваши вопросы отвечать, будет вам задавать какие-то уточняющие вопросы и так далее, будет проверять ваши домашние задания, давать рекомендации, созваниваться с вами, да, так, по сути, будет сопровождать ваш процесс роста. И я попрошу вас думать про своего наставника не как про человека, который психолог, потому что на самом деле это не ваш персональный психолог. И наставник — это в первую очередь человек, который заинтересован в вашем результате, да, в вашем красивом росте, и он со своей стороны будет делать все именно для этого. И наставники на этой программе — это люди, у которых есть опыт в продающих текстах, в продающих видео, в ведении соцсетей и в такой вот прокачке, в развитии, по сути, личного бренда. Поэтому наши наставники здесь, они нам помогают именно в этом. Я со своей стороны помогаю с точки зрения сочетания такого предпринимательского подхода и ведения частной практики и экологичной работы с клиентами. То есть я здесь за эту сторону отвечаю. Ну и, конечно, также буду вас мотивировать, поддерживать, вдохновлять, подбадривать. И мы с вами будем делать много действий. Я так могу сказать, что мы будем делать много действий. И я прошу вас относиться к ним полегче. То есть вот не надо, пожалуйста, как я уже говорила, не надо перфекционизма. Прям полегче относитесь ко всем действиям, ко всем заданиям. И я хочу, чтобы мы с вами были как, в общем, в одном университете, проводили в университете творческом, там, где обучали скульптуре и так далее. То есть вот, по сути, такая творческая профессия. И там разделили учеников, студентов на две группы. И в одной группе сказали, что, вы знаете, давайте, значит, вы сфокусируйтесь, пожалуйста, только на качестве своих работ, на качестве своих скульптур. То есть вы можете за весь семестр сделать вообще только одну, ну вот прям, короче, ориентируйтесь на качество, да, пожалуйста, вот вкладывайтесь, занимайтесь вот этим вот оттачиванием, в общем, все вот туда, все внимание туда. А второй группе сказали, слушайте, ребят, не парьтесь, делайте вообще, работайте на количество. Вот сколько слепите, сколько быстренько сделаете, то, ну, так и круто, будем оценивать вас именно по этому. Ну, конечно, там какие-то должны быть соблюдены стандарты, пропорции и так далее, но в целом ключевое, чтобы вы просто делали больше. И вот такой вот фокус внимания на семестр. И в итоге по результатам этого исследования оказалось, что те ученики, те студенты, которые были ориентированы на качество, они были очень малопродуктивны, и они на самом деле были постоянно и сами не удовлетворены. И в итоге их работы, где они старались именно над качеством, они оказались гораздо ниже уровнем, чем работы тех, кто вообще работал на количество. То есть когда ты работаешь на количество, ты очень легко относишься к каким-то пробам. Ты, раз пришла идея, быстренько попробовал, сделал, там что-то классное вырисовывается, да, хорошее настроение, поток, раз что-то там еще доделал, дошлифовал, вошел в это творчество и без переусердствования остановился, потому что нужно делать следующее. Вот в плане наших с вами действий я прошу вас ориентироваться на второй такой вектор, на вектор просто делать, и в результате этого будет, обязательно будет качественный, крутой рост, и обязательно будет рост вашего мастерства. Поэтому задания, которые здесь есть, относитесь к ним вот так вот попроще, относитесь к ним как к тому, что вы просто тестируете, вы пробуете, вы делаете левой пяткой. Одним словом, это вот наш девиз. Делать левой пяткой, просто важно сделать, важно проявить этот шаг, и все. Вот такое у меня для вас напутствие, и у нас с вами здесь будет вам в помощь и какие-то сценарии сторис, вы можете от них отходить. У нас с вами будет и задание по конкретно по каким-то постам, по каким-то видео, по материалам, которые вы будете выкладывать в соцсеть. И тут тоже, смотрите, вы всегда можете проявить некоторую гибкость, вы всегда можете сделать не один текстовый пост, а три, вместо того, чтобы делать еще какие-то видео, и вы всегда можете что-то на что-то поменять, вы всегда можете как-то поменять тему, если сейчас вам важна другая какая-то тема. Но здесь ключевое делать, да, делать и быть вот в этом вот потоке реальных действий, потому что в итоге реальные действия, они решают наш результат и решают нашу какую-то проявленность и наше мастерство. Соцсети — это та площадка, где мы себя показываем. И это место, в котором легче всего сейчас в современном мире проявиться. И почему я буду просить вас много заявлять о себе именно в соцсетях? Потому что сейчас, ну, вы можете ходить на конференции, на какие-то профессиональные, это здорово, выступать спикером где-то, но просто это более редкие такие события, и бывает такое, что между одним и вторым выступлением ты уже забываешь, что ты на самом деле эксперт, профессионал и так далее. Соцсети — это место, через которое вы, ну, практически на ежедневной основе можете очень круто укрепить свою профессиональную позицию, и вы будете говорить вслух про какие-то очень важные вещи, и вы будете отстраивать свою профессиональную позицию. То есть относитесь к этому как не к тому, что вас заставляют вести там блог и так далее, вам нужно как-то все это очень круто сделать. Нет, относитесь к этому просто как к месту, где вы через вот это проявление вовне, потому что это вовне, вы говорите с людьми, вы заявляете о себе вслух, через вот это внешнюю, через эту внешнюю проявленность у вас внутри появляется невероятнейшая опора. Чуть позже я скажу еще про то, кому надо в итоге будет вести соцсети дальше, кому нет, и вообще как все это устроено, чтобы это было без выгорания, без какого-то там насилия над собой и так далее. Сейчас пока просто в режиме легких действий начинайте действовать.